Пути психоаналитической терапии. Речь, произнесенная на 5-м психоаналитическом конгрессе в Будапеште в 1918 году. Многоуважаемые коллеги, вам известно, что мы никогда не гордились полнотой и законченностью наших знаний и нашего умения. Как и прежде, мы и теперь всегда готовы признать неполноту нашего познания, учиться еще новому и изменить в нашем методе все, что можно заменить лучшим. После долгих тяжелых лет разлуки мы собрались, наконец, снова, и мне поэтому хочется подвергнуть пересмотру состояния нашей терапии, которой мы обязаны нашим положением в обществе, и выяснить, в каком направлении она могла бы в будущем получить свое дальнейшее развитие. Нашу врачебную задачу мы формулировали следующим образом. Дать невротическому больному возможность осознать имеющиеся у него бессознательные вытесненные душевные движения и с этой целью вскрыть сопротивление, противодействующее такому расширению знания о собственной личности. Но достигается ли также преодоление этих сопротивлений таким вскрытием? Разумеется, не всегда. Но мы надеемся достигнуть этой цели, использовав перенесение больного на личность врача, чтобы приобщить его к нашему убеждению в нецелесообразности бывших в детстве процессов вытеснения и в невозможности жизни по принципу наслаждения. Динамические условия нового конфликта, через который мы ведем больного и которым мы заменили прежний конфликт, приведший его к болезни, выяснены мною в другом месте. В этом пункте я не могу ничего изменить. Работу, при помощи которой мы вводим в сознание больного, вытесненное им в его душе, мы назвали психоанализом. Почему же анализом? Потому что работа эта означает разложение, разделение и напоминает по аналогии работу химика над организованной материей, которую он находит в природе и приносит в свою лабораторию. Подобная аналогия действительно существует в одном пункте. Симптомы и болезненные проявления пациента, как и все душевные проявления его деятельности, очень сложны по своей природе. Элементами этой сложности в конечном результате являются мотивы и влечения. Но больной ничего не знает об этих элементарных мотивах или знает весьма недостаточно. Мы учим его понимать состав этих очень сложных душевных образований, сводим симптомы к обусловливающим их влечениям, указываем больному на эти до того неизвестные мотивы влечений в его симптомах, подобно тому, как химик выделяет основную материю, химический элемент в соли, в которой этот элемент невозможно было распознать благодаря его соединениям. И таким же образом мы показываем больному, что ему не совсем известна была мотивировка его душевных проявлений, которые он не считал болезненными, и что в его душе действовали другие мотивы и влечения, оставшиеся ему неизвестными.